Все это воскресило в моей памяти те беспокойные для меня дни. Нечто подобное можно было прочитать и в журнале «Советская музыка», в несколько тенденциозно подобранных письмах читателей, которые якобы считали, что легкая музыка в понимании советского человека не может иметь ничего общего с джазом. Советские люди любят песни, но это не значит, что они любят джаз. Один из читателей, обращаясь непосредственно ко мне, писал, что нам, дескать, нужны эстрадные оркестры без крикливых труб, без воющих саксофонов, без конвульсивных ритмов и диких шумовых эффектов. Мы за такие эстрадные оркестры, которые могут исполнять вальс «Фантазию Глинки», танец «Лебедей» Чайковского, танец саблями и вальс «Хачатуряна», матросскую пляску и испанский танец Макроусова, концертный марш и вальс Дунаевского из кинофильма «Моя любовь» и многое другое, что так горячо воспринимается нашими слушателями. Пришлось объяснить товарищу, имеющему, кстати, музыкальное образование, что исполнение произведений классической музыки, написанных для Большого симфонического оркестра, силами малого, или, как их еще называли, салонного оркестра, искажает замысел композитора. Пришлось объяснить, что утверждение, будто симфоническую музыку не понимают только ненормальные люди, абсурдно. Я не раз выступал в печати, призывал к решительной борьбе против лицемерия и ханжества, против непрошенных опекунов, навязывающихся в няньки, против скучных людей, превращающих человеческие радости в мероприятия, насаждающих вкусовщину мрачных чиновников, никогда не поющих и не танцующих, носящих маску глубокомыслия. И был я, конечно, в этой борьбе не одинок. Мрачное мое настроение рассеивали фельетоны, где высмеивались песни на такие, с позволения сказать, стихи: «Наши дни горячи, мы кладем кирпичи». Но все это, конечно, нервировало, нехорошо будоражило, мешало спокойно работать. Тем более, что за всеми этими теоретическими выступлениями последовали меры организационные. Опять начались гонения на инструменты, на мелодии, на оркестровки. Недаром говорят, заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб разобьет. Как признавала та же советская музыка, вместо того, чтобы очистить советскую эстраду от чуждых влияний буржуазного искусства, поспешили обезличить эстрадные оркестры, лишить их специфики. Из состава оркестра были удалены подозрительные инструменты. Репертуар этих оркестров сильно сократился, а музыка, сочиняемая для них, была отяжелена и обезличена. Исполнять оказалось нечего. Вместо веселой жизнерадостной музыки стали исполняться серые и скучные междужанровые произведения. Дело доходило до абсурда. На периферии, например, категорически запрещали обучение и игру на аккордеоне. Боролись и против трубы новой конструкции. Старые преподаватели и трубачи утверждали, что новая помповая вертикальная труба есть профанация искусства, и что только педальная горизонтальная труба есть истина, потому что все они играли только на педальных трубах. И ни в одном оперном или симфоническом оркестре на помповых трубах играть не разрешалось. Эту трубу даже называли джазовой шлюхой. А ведь она была лучше и по звучанию, и по механике. И смотрите, что произошло. Сейчас педальную трубу вы уже, пожалуй, нигде и не встретите. Победа оказалась за... Сами понимаете. Аккордеон тоже получил права гражданства. Кому сегодня придет в голову запрещать игру на этом инструменте? А ведь все это надо было пережить, перестрадать. Терминология рецензий была столь бесцеремонна, что лишала спокойствия и сна.